Глава 17. Кусочки пазла. «Это безумие!» — обескураженно воскликнула Элли. Они успели пройти половину пути, когда она дернула Сэм за руку, останавливая ее. «Почему ты ничего не сказала в нашу защиту? Ты хоть представляешь, как разозлятся наши родители? Они нас в жизни не простят!» «Спорить было бесполезно», — ответила Сэм. Ее тон заставил Элли притормозить и внимательно посмотреть на подругу. «Сэм?» — недоверчиво начала она. «Я уже видела на твоем лице это выражение. Ты что-то поняла, да?» С новым блеском в глазах Элли оглянулась, желая убедиться, что они одни. «Давай, выкладывай». Вместо ответа Сэм подняла левую руку и продемонстрировала ей визитку. «Мисс Купер уронила ее со стола», — объяснила она. Теперь у Сэм была возможность изучить визитку, и девочка зачитала то, что было написано на лицевой стороне. «Погоди», — прервала ее Элли. «Холлингсворт, это же фамилия Сэнди!» Нахмурившись, она поджала губы. «Как у директора оказалась эта визитка?» Сэм перевернула прямоугольник и увидела надпись от руки. «Был рад познакомиться с вами и вашим братом. Надеюсь вскоре услышать вас вновь», — щурясь на мелкие буквы, вслух прочитала Сэм. А далее идет номер телефона. Видимо, личный номер ее папы. «Но я все равно не понимаю, почему ты позволила мисс Купер нас оболгать», — скрестив на груди руки, заявила Элли. «Потому что она прекрасно знает, что все это ложь, Элли», — ответила Сэм. «Я все объясню, но сначала нам нужно поговорить с Сэнди». Они нашли трех других девочек в домике Навахо. К счастью, батончика не было. Возможно, уверенность Сэм и возросла, но она все еще сомневалась, что сможет убедить вожатую в своей правоте. Собираясь с мыслями, Сэм закрыла входную дверь и привалилась к ней. «Вам лучше присесть», — потерев глаза, сказала она подругам. Она чувствовала зачатки головной боли, но заставила себя продолжить говорить. Подруги ужаснулись ее рассказу и принялись сыпать вопросами, перебивая друг друга. «Подождите», — выставив перед собой руку, попросила Сэм. «Это еще не все». Она рассказала о логотипе на трейлере и о том, что Зорро назвал мисс Купер тетей. Под конец она отдала Сэнди визитку. Это было у нее на столе. «Это визитка моего папы», — подтвердила Сэнди. «И его почерк. Но почему ты считаешь это чем-то странным, Сэм? Я ведь уже говорила, что он здесь бывал. А мисс Купер все же директор, и вспомни, это место не выставлено на продажу. За ним не прикреплен агент по недвижимости, поэтому кого он еще мог попросить показать ему территорию?» «Но если лагерь не был выставлен на продажу, как он о нем узнал?» — спросила Бекки. «Папа умеет находить крупные компании, находящиеся на грани банкротства, но которые еще можно спасти. Чаще всего это происходит из-за плохого управления нынешними владельцами, и он в итоге получает большую прибыль, хотя в данном случае папа хотел купить лагерь по другой причине. Но я ведь уже сказала, что совет ему отказал. Мы думали, что мисс Купер против продажи лагеря», — расхаживая по комнате, забормотала Сэм. «Но тогда почему твой папа ждет от нее и отца Зорро звонка? Получается, это она его пригласила? Что, если именно мисс Купер хотела продать лагерь, и она злится и не разговаривает с сестрами, потому что они проголосовали против такого решения?» Сэм остановилась и пристально посмотрела на четырех ошеломленных ее предположением подруг. «Но зачем?» — спросила Бекки. «Зачем ей продавать лагерь?» «Этого мы не знаем», — ответила Лекси, когда Сэм лишь пожала плечами. «Но ответ на этот вопрос многое бы объяснил». «Я все еще не понимаю», — призналась Элли. «Возможно, это бы объяснило плохое настроение мисс Купер и то, что ее мало волнуют проблемы лагеря. Но мы-то тут при чем?» «Подумай сама», — повернулась Сэм к Элли. «Мисс Купер сказала, что она слышала о нас, что она обо мне узнавала. Готова поспорить, она читала статью в местной газете о том, как мы раскрыли загадку гостиницы Hollow Inn. С самого начала было понятно, что я ей не по душе. Она понимала, что мы наверняка начнем совать нос куда не следует». «Что еще за загадка?» — округлила глаза Бекки. Сэм и Элли вкратце поведали подругам об их волнующих приключениях пару недель назад, которые закончились столкновением с вооруженным преступником. «Это все круто», — в своей обычной манере отреагировала Сэнди, «но не имеет никакого отношения к лагерю». «А я думаю, очень даже имеет», — возразила Сэм. «Нас поселили в домик с хорошо всем знакомой постоянной отдыхающей и дочерью человека, который хочет купить лагерь. Лучшего способа, чтобы пустить слухи и выставить на показ все промахи организации, просто не придумаешь. А нас с Элли посчитали идеальными жертвами. И я не думаю, что тебе случайно досталась байдарка с дыркой, Сэнди. Уже одного этого могло оказаться достаточно, чтобы твой папа надавил на совет и заставил продать ему лагерь». «А ведь ты, возможно, права», — признала Сэнди и медленно поднялась, ведомая праведным негодованием. «И ведь я едва не пошла на поводу. Помните, после того, как я вернулась с озера? У меня уже был готов список проблем, о которых я собиралась рассказать папе. Если бы он узнал, что я едва не утонула из-за плохого снаряжения, он мог пригрозить закрытием лагеря. Они бы умоляли его купить лагерь». Сэнди хлопнула по губам ладонью и смущенно посмотрела на Лекси. «Прости. Все нормально, Сэнди», — пробормотала Лекси без ее обычного энтузиазма. «Это лето все равно преподнесло множество сюрпризов. Так не может продолжаться. Но мне просто хотелось бы, чтобы лагерь продолжил работать в обычном режиме, а не превратился в корпоративную базу отдыха только для какой-то одной компании. Что мы можем сделать?» — спросила Бекки, глядя по очереди на каждую из соседок. «Я могу поговорить с папой, когда он приедет забирать меня в пятницу», — заверила ее Сэнди. «Обещаю», — обратилась она к Лекси. «Я все ему объясню. Он придумает, что делать». Вымученно улыбнувшись, Лекси поблагодарила Сэнди и продолжила записывать их адреса на отдельных листочках. «По крайней мере, мы сможем продолжать общаться, чтобы не стало с лагерем», — сказала она, стараясь мыслить позитивно. «У вас завтра еще целый день отдыха», — добавила Элли. «Не волнуйтесь за нас. Мы с Сэм бывали в переделках и посерьезнее». «Вас отправили в домик изоляции?» — спросила Лекси. Когда они отрицательно помотали головами, ее улыбка стала шире. «Обидно, что вам придется уехать утром. Но сегодня точно будет лучшая ночь за всю смену в лагере. Можете мне поверить». Вдохновленная настроем подруги, Сэм почти успокоилась, пока не представила реакцию своей мамы. Несмотря на заверение Элли, Сэм не могла вспомнить, чтобы ее когда-нибудь обвиняли в чем-то подобном. Если бы только они могли доказать свою невиновность.